буквально через минуту. Три замечательных эпиграммы от Иоганга Вольфганга Гёте в переводе Степана Шевырева. Поэзия. Дома одна убирается в шелк и золото дева. Зеркала нет перед ней, чувством находит наряд. Выйдет на свет, как дева простая, один ее знает. Только в очах у него светит ее красота. Время и поэт. Так от Зевса несетесь вы, бурно текущие волны. Рвете и брег, и оплот, мчите поля и сады. Вижу, единый сидит и вторит грозе разрушения, но и песни его мощный уносит поток. Благодать. Небо разверзлось, и дождь возшумел, и щедрою влагой злакой утес орошен, стены городов и древа. Солнце взойдет, как пар, благодать отлетает от камня. Только живое хранит небо благие дары.